Глава 2. Как велика была утрата людьми рая и блаженства. Первое убийство. Посем Бог опять сказал: «Изыдите от меня». И тотчас шестокрылый херувим с огненным мечом изгнал их из тех прекраснейших красот райских. Они остались вне рая и переселились на место, находящееся против рая. Там горько восплакали они, взирая на красоты рая, то есть взирая в сторону утраченного рая и вспоминая райские блага. О том же, сколь прекрасен рай, суди по следующему сравнению. Если и ныне человек сильно восхищается красотой неба, беспредельностью небесного свода, сиянием солнца, стройностью движения звезд, светом луны, блистанием сверкающей молнии, грохотом грома из грозовой тучи, то сколь же было восхитительно для первозданного человека созерцание третьего неба, взирание на Бога, созерцание вечности и безграничности Его сияния, воинства ангельского Его и силы Его. Если ныне, по грехопадении, как свидетельствует псалмопевец, душа человеческая может просветиться и убелиться паче снега, окропившими сопом и очищуся, а мышами и паче снега убелюся, то, следовательно, как сияли радостью и блаженством души первозданных людей в раю. Если ныне, после зимней стужи, земля, покрытая снегом, после весенних дождей расцветает и делается подобной по красоте раю и благам его, украшается от солнечных лучей, то как же она должна была расцвести тогда в раю, будучи освещаемая светом благодати Божией? Итак, если ныне столь великие блага доступны человеку, который подобен траве, и дни которого подобны полевому цвету, то каковы же должны быть блага райские? Если ныне души грешников, окропившись сопом, столь убеляются и столь великих созерцаний достигают, каково же было блаженство в раю прародителей, и как расцветали души их? Какие блага вкушали они? Но может ли кто познать те прекраснейшие блаженства рая, которых око не видит? Первозданный же человек видел все эти красоты рая, которые несравнимы ни с блистанием молнии, ни с сиянием солнца. И кто может уразуметь ее? Только верующий. Кто верит, что сверкание молнии есть сила сотворенная, того эта вера побудит размыслить и сказать: если свет молнии, которая есть тварь, имеет такую силу, то какова же сила сияния самого Творца, который сотворил молнию? Каково же был тот, который мог взирать на такое сияние? Сколь великую благодатью был облечен тот, который беседовал с таким Творцом, сотворившим такое сияние? Никто другой не видел Бога и не беседовал с Ним. Один только Адам видел Бога и беседовал с Ним. И как мог бы он так беседовать с Ним, то есть с Богом, если бы сам не был облечен свет? Ибо Бог есть молниесиянный свет светов. Примечание. Святая Церковь в некоторых песнопениях свидетельствует, что не только души первых людей были облагодатствованы, но и самые их тела светились сиянием благодатного света, как ныне сие и дает нам уразуметь святой Нил. В одной из стихирь «Малая вечерня» на праздник преображения поется: «И жив Моисеем, глаголовы древле, на горе Синасте, образы, днесь на горе Фавурской преображься. Началообразное показа лучами облистайся», то есть показал то началообразное сияние, которым сиял Адам. И еще там же: «Несь Христос на горе Фаворстей, Адамово применив очерневшее естество, просветив богосодело». Также в третьей песне канона: «Во всего Адама облегся Христе, очерневшее изменив, просветил, если древле, естество». Очерневшее, следовательно, оно ранее было светлым. Также на стиховании «Великой вечерней» говорится: «На сию бы восшед гору соученики твоими, очерневшие Адаму естеством, преображся, блистати паки сотворил еси». Итак, причина, почему люди не видели до грехопадения своей наготы, заключалась не только в непорочности их чистой души, для которой все было чисто, но также и в том, что они были обличены свет, как в ризу. Также толкует сие и Симеон Новый Богослов: «Обнажился Адам от нетленного оного одеяния и славы». Бог же, не желая лишать людей сих благих райских, вожделевал от Адама и Евы лишь покаяние. Но Адам и Ева ответили ему словом погибели, и этим сами погубили свое обладание всеми благами и сиянием рая. И от таких-то благ рая отреклись они несчастные. и такую проклятую жизнью осчастливили себя несчастные, то есть желавшие по совету змеи сами себя осчастливить, еще более, чем их осчастливил Бог, и за это обретшие проклятие. Итак, уступили они свое наследство небесное, и взамен его наследниками сделали столь проклятой земли, и пребывает сие наследие уделом людей столькие годы. Потом в свое время стали чадотворить, народили детей, и сим от семени расплодились, детям рождаемым давали различные имена. Первые же из всех имен были два имени, говорим Каин и Авель. Со временем же, летом, по собранию жатвы, от приплода стали люди выделять части. Каждый из своего сбора или приплода по своему усмотрению брал и возносил ее в жертву. Один из сих первых двух детей, Адама, был добродушный и праведный. Такова же была и его жертва, как сказано, жертва правды, возношение и всесожигаемое. Говорим, жертва его приносилась им от избытка любви к Богу, о которой говорится «Ублажи, Господи, благословением Твоим Сиона», то есть жертву истинного боголюбца, в нем же, как в истинном израильтянине, лести нет. Каин же, душою мудрствовал, плоское и лукавое, это породило в нем зависть, зависть же породила убийство. Как говорится, зависть есть зародыш убийства. Какова же была причина тому, что Каин позавидовал брату своему и убил его? Зависть произошла так. Однажды летом, во время жертвоприношений, когда приносили жертву Богу, принес и Каин жертву, но для жертвы оставил лишь негодное. Из отделенной части плодов плоды же отобрал, и явился дым этой жертвы с мрадом лукавства и неверия. Так мудрствуя, Каин говорил, «Соберу я сначала плоды в житницу мою, а ненужное, то есть солому, принесу в жертву мою». Так и сотворил. С таким лукавством и плотским мудрствованием совершил жертвоприношение. Бог же сказал Каину, «Не приноси больше мне подобные жертвы, приноси жертву с простотою, да не приносишь жертву Богу с лукавством». Однако Каин не перестал приносить жертвоприношение подобной мерзкой жертвы, ибо мерзость есть перед Богом жертва лукавства. Всего ради Бог отверг жертву ради ее лукавства, жертву же брата принял, так как она была жертвой правды перед Богом, как говорится, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. И так как брат Каина, то есть Авель, совершал жертвоприношение и приносил Богу часть свою без всякого лукавства, то Бог выразил благоволение Авелю за жертву, то есть дал знамение благоугодности жертвы тем, что дым ее зашел к небу. Каину же не явил сего. Этим Бог как бы говорит Каину, «Перестань приносить такую жертву, не приноси больше такой жертвы». Но Каин не внял тому, что говорил Бог, и не послушал его, вместо же этого послушал своего плотского и лукавого мудрствования и приумножил свое зло. Когда Бог увидел такое превратное расположение Каина, он опечалился о нем и сказал брату его Авелю, «Пожалей брата своего, ибо он находится в погибельном состоянии, и через него народится погибель человеку, то есть для человечества». Ответил Авель Богу, «Господи, кто же меня жалеть будет?» То есть слово «пожалей» означает «помолись», ибо основание молитвы за ближних есть сострадание к ним. Авель же ответил, «Кто меня пожалеет, потому что осознал собственное недостоинство и глубину своего падения?» Сказал Бог, «Асм есть оправдание печали твоей, то есть молись за брата, и я внемлю молитву тебе, ибо если будешь жалеть о погибели брата твоего, то и я буду жалеть о тебе». Тогда возымел Авель дерзновение печалиться перед Богом о погибели брата своего. Говорим, возлюби брата твоего, и Бог возлюбит тебя, ибо любовь рождает сострадание. Если не любишь брата твоего, не можешь печаловаться о нем». Так произошло и с Каином. Не возлюбив брата своего, он не мог и сострадать ему. Вследствие ненависти к брату возникла безжалостность, и взамен любви Авеля Каин воздал безжалостностью, и взамен печали его о нем, то есть вместо молитвы взаимной, которую впервые заповедовал Бог Авелю, совершил убийство. Плотское мудрование порождает лукавство, лукавство же неверие, неверие же возвращает безжалостность, то есть не чувствуя бесстрашия, ожесточения. Ожесточение же опьяняет человека и представляет ему убийство как ничто. Так и сотворил Каин, произвел в себе ожесточение и, опьянев им, совершил братоубийство. Как постепенно образуется опьяняющее вино из зерна, посеянного на земле, так постепенно развился грех в душе Каина и завершился убийством. Виноградная лоза сначала выпускает почку с листьями, потом рождает цвет. Цвет же мало-помалу наливается, зреет и рождает грозды. Грозды рождают вино, а человек, пья то вино, возвеселится сердцем и опьяняется. Так и зло в человеке сначала пустило почку лукавого, злого, плотского мудрования. Плотское же мудрование породило лукавство. Лукавство же мало-помалу наливая, созревая, возросло в неверие. Грех сначала веселит сердце человека, как вино, потом овладевает им, лишая человека сознания. И неверие, в конце концов, порождает отчаяние. Человек пьет отчаяние, впадает в нечувствие, наконец выгоняет из виноградных выжимок еще сильнейший спирт и окончательно упивается им. Взяв из-под отира выжимки, человек заставляет их бродить, перегоняя через огонь, извлекает из выжимок спирт, пьет его, опьяняется и не ведает, что творит. Так и Каин сорвал плоды с лозы зла, выжил вино в потатир, выпил водку отчаяния и отчаялся, сперва возвеселившись прелестью любостяжания, и не знал, что с ним сделалось, вернее, что ему делать. Он собрал все выжимки, которые были собраны в потатир, говорим, внутренняя своя, перебродил их лукавым и плотском мудрованием, выгнал спирт отчаяния, выпил его, опьянел, впал в зависть и безжалостность, помрачила его зависть и объяла ожесточение. Он подвигся на убийство брата своего и убил его, братоубийца Каин. Так он положил начало братоубийству, закончить же его имеет, и конец его есть противообразный, говорим, антихрист. Противообразным называет его святой Нил потому, что в нем ни малейшего подобия Бога не будет, будут лишь одни пороки в совершеннейшей степени. Каин есть начало возделывателя убийства. Противообразный же антихрист соделается концом возделывания убийства, то есть превзойдет всех убийствами и сам будет последний убитый на земле, ибо по Писанию сам Господь убьет его духом уст своих.